«Конечно, лорд Малфой», — мимолетная улыбка. «Надеюсь, наше знакомство, как минимум, послужит началом взаимовыгодных отношений между нашими древними родами. Кроме того, я чуть повернула голову и взглянула на сосредоточенного на нашем разговоре Драка. Мы с вашим сыном поступаем на один курс и сможем постоянно общаться. И вновь я надеюсь на то, что это послужит укреплению наших взаимоотношений. Искренне надеюсь на это», — улыбнувшись одними глазами, Люциус посмотрел на сына. «Ты здесь закончил, Драка?» «Да, отец», — кивает мальчик. «Идем», — позвал мужчина и, подхватив пакет с вещами Драка, посмотрел на меня. «До новых встреч, юная леди». Ничего не говоря, вновь чуть склоняю голову в учтивом поклоне, но перед этим легкая улыбка на безмятежном лице. Мы друг друга поняли. Ох, расслабленно выдохнула помощница хозяйки магазина, обращаясь к своей начальнице. «Всегда напрягаюсь, когда в мой магазин приходят аристократы. Один из них до сих пор здесь. Чисто машинально обозначаю свое присутствие, и женщина тут же бледнеет под моим холодным взглядом. Ух ты! Меняем маску на добренькую девочку и с восторгом смотрим на новенькую школьную форму. Это для меня, конечно, дорогая». Сразу расплывается в улыбке хозяйка магазина. Ретроспектива. Люциус Малфой. «Это было необычно», — пробормотал мужчина, задумчиво потирая подбородок пальцами и смотря за тем, как его сын и наследник спорит с продавцом о качестве метел для квиддича. «О чем ты, дорогой?» — интересуется его супруга. «Знакомство с юной Поттер», — отвечает он. «Поттер», — удивленно вздохнула нарцисса. «Она здесь, более того», — все так же задумчиво ответил Люциус. «Юная леди готовится поступать в школу». «Леди», — пробормотала нарцисса. «Значит, она приняла бразды правления над родом. От рода там осталось одно название», — скривился мужчина. «Однако, ее поведение...» «А что с ним не так?» — уточнила женщина. «Где бы ее все эти годы не прятали, там ее хорошо обучили. Даже слишком хорошо. Она знакома с этикетом», — вновь удивилась его жена. «И прекрасно им пользуется». Убрав пальцы от лица, мужчина выпрямил спину. «Она предложила сотрудничество». «Это смешно», — фыркнула женщина. «Дети не могут разбрасываться такими предложениями. Тем более, что может предложить несовершеннолетний ребенок, не забывая о том, что она леди Поттер», — почти прорычал Малфой-2. «После принятия главенства над родом ее нельзя больше считать несовершеннолетней», — внимательно посмотрев на слегка побледневшую нарциссу, мужчина продолжил. «Предложение было завуалировано, но только грязнокровка не поняла бы скрытого смысла». «Что ты ответил?» — на всякий случай поинтересовалась женщина. «Согласием», — ухмыльнувшись, ответил Люциус. «Это будет как минимум интересно, не находишь? Если Дамблдор хотел вырастить из нее очередного своего сторонника, его ждет большое разочарование». Конец ретроспективы. «После того, как мою форму упаковали в специальные, расширенные чарами пакеты, я направилась за палочкой, и самое интересное было в том, что почти сразу же меня перехватила МакГонагалл». «Ты закончила?» — поинтересовалась женщина. «Осталась только палочка», — улыбнувшись, отвечаю я. «О, я знаю, куда тебе нужно обратиться», — заявляет она. «Ну, кто бы сомневался. Меня повели в лавку Элливандера. Магазинчик находился именно там, где описывалось его местонахождение в книге. Маленькое обшарпанное здание, держащееся исключительно на добром слове и магии. С некогда красивой вывески давно слетело позолота. Семейство Олдивандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. И одна единственная палочка на витрине. Зашибись. А нам точно сюда?» — интересуюсь я, многозначительно смотря на соседний магазин с точно такой же направленностью. «Поверь мне», — улыбается Минерва, — «Олливандеры лучшие в вопросах создания волшебных палочек. Я подожду здесь». «Ладно», — протягиваю я и вхожу внутрь. Как только я толкнула дверь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Совершенно пустое и крошечное помещение, рассчитанное скорее на 1-2 покупателей одновременно. Сотни и сотни узеньких коробочек по левую сторону от входа закрывали собой всю стену, от пола до потолка. «Добрый день», — послышался тихий старческий голос. Я обернулась и взглянула на хозяина этого, несомненно, странного и мрачного магазинчика. Стар, очень стар. Некогда живые и полные радости глаза давно выцвели. Единственное, что можно было определить по его взгляду, был его ум. Именно что с большой буквы. Стоящий передо мной старик был действительно гениален. Может, не во всем, но в своем деле Элливандер был мастером. «Здравствуйте», — киваю я в приветствии. «О, да, покачал он головой. «Да, да, я так и думал, что скоро увижу вас, Гаррота Поттер. У вас глаза, как у вашей матери. Кажется, только вчера она была у меня, покупала свою первую палочку. 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для волшебницы». Он странно посмотрел на меня. «А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева. 11 дюймов, тоже гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери, и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает волшебника». Алливандер вытянул длинный палец и хотел коснуться шрама на моем лбу, однако я сделала шаг назад, весьма точно определил местоположение шрама, что наталкивает на неприятные мысли. «Извини», — сразу попросил он прощения, — «мне неприятно говорить об этом, но именно я продал палочку, которая это сделала», — мягко признался он. 13,5 дюймов, Тис, это была мощная палочка, очень мощная, и в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я... История не знает сослагательных наклонений, прервала я его. Многие, как светлые, так и темные, великие волшебники были детьми. Вы, несомненно, правы, мисс. Он странно посмотрел на меня, но потом улыбнулся. Ты так же умна, как и твоя мать, Гаррота. Спасибо, поблагодарила я его, вернув улыбку. Итак, он как-то сразу подобрался и вытащил линейку из кармана. Какой рукой предпочитаете держать палочку? Мне все равно, отвечаю я. Я одинаково владею обеими. Даже так, удивился Алливандер. Значит, будем исходить из стандарта. Вытяни правую руку. Старик начал свои танцы с бубном. Сначала измерил расстояние от плеча до пальцев, потом расстояние до локтя, затем от плеча до пола, и очень долго он это делал. Слишком. Внутри каждой палочки находится мощная магическая субстанция, мисс Поттер, пояснил старичок, проводя измерения. Это может быть шерсть единорога, перо из хвоста феникса, или высушенное сердце дракона. Каждая палочка фирмы Алливандер индивидуальна, двух похожих не бывает, как не бывает двух абсолютно похожих единорогов, драконов или фениксов. И конечно, вы никогда не достигнете хороших результатов, если будете пользоваться чужой палочкой. Окончив измерение, Алливандер отошел к коробкам с палочками. Что ж, мисс Поттер, для начала попробуем эту. Бук и сердце дракона. 9 дюймов. Очень красивая и удобная. Взмахните ей. Взмах. Еще раз. Нифига. Очень смешно, ведь наверняка у него на всех палочках стоит ограничитель, который может снять только он. Ха, ха, ха, я прямо катаюсь по полу. Это не подходит, констатировал Алливандер, отбирая палочку. Следующее. Клён и перо феникса. 7 дюймов. Очень хлесткая. Попробуйте. Только я попыталась ею взмахнуть, как он отобрал ее у меня. Нет, нет, попробуем эту. Эбонит и шерсть единорога. 8,5 дюймов. Очень пружинистая. Попробуйте. Если бы я не знала, что это будет очень долгий процесс, я бы, наверное, вымоталась и начала злиться. А так я самозабвенно наблюдала за этим спектаклем. Почему спектаклем? Да все просто. Настоящая палочка изготавливается под владельца, не подбирается, а изготавливается. Мне лично начхать, что он там за бред говорил о том, что палочка выбирает волшебника. Палочка всегда создавалась под волшебника. В крайнем случае, волшебник сам выбирал палочку. А вы необычный клиент, мисс Поттер, задумчиво протянула Алливандер. Где-то у меня было, а почему бы и нет? Астралист и перо феникса, 11 дюймов. Очень гибкая прекрасная палочка, вот возьмите. И он протянул мне канонную палочку. Артефакт, волшебная палочка. Составляющие, астралист, сердечник из пера феникса, 11 дюймов. Свойства, плюс 5% к трансфигурации, плюс 5% к чарам, плюс 5% к боевой магии, блокирует родство со стихией смерти и тьмы. Привязка, метка министерства, спасибо, тихо, так, чтобы он не слышал моего прорывающегося рыка. Но я откажусь. Почему же? Удивляет старичок. Это прекрасная палочка, попробуйте, мисс Поттер. Нет, кратко и четко говорю я, уберите это от меня. Мне неприятно находиться рядом с ней. Странная реакция, пробормотал Алливандер. Если у вас больше нет вариантов на выбор, я пойду. И прежде чем он успевает возразить, я выскакиваю из его магазина. Блять, я почти начала его уважать. А этот урод хотел подсунуть мне палочку, что блокирует мой родовой дар. Не обратив внимания на МакГонагалл, я прохожу в соседний магазин. 3 минуты, 3 гребанных минуты, и все. Столько потребовалось продавцу, чтобы измерить меня и предложить подходящие палочки. Выбрав универсальную, я быстро расплатилась и вышла из магазина, а на улицу встречаюсь с недовольным взглядом МакГонагалл. Ну-ну, посмотрите на нее, обломали курицу и ее начальника. Палочки Алливандера мне не подошли, невинно пожимаю я плечами и только тут замечаю в ее руках клетку. Бля, имя, не названо, раса, почтовая сова, пол, женский, возраст, 3-го года, уровень, 12, привязка, Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор, ХП, 700/700, сила, 10, выносливость, 60, ловкость, 60, интеллект, 5, воля, 5, удача, 5, очки, 0. А вот этого мне не надо. Это ваша сова, интересуюсь я. Нет, а как сложно ей было улыбнуться, но она смогла. Растет над собой. Это твой подарок на день рождения. Поздравляю. Протягивает мне этого шпиона доморощенного. Блеск, спасибо. Радостно благодарю я ее. Так как мы все уже купили, произнесла профессор. Предлагаю вернуться домой. Поддерживаю. Соглашаюсь я с ней. Пора домой уже. Но можно я заскочу в магазин со сладостями? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, Дадли, за учение. Хе-хе. Хорошо. Вымученно улыбается она и поворачивается в сторону магазинов. Краем глаза я заметила, как за нами наблюдают и, повернув голову, встретилась с взглядом Малфоя-старшего. Отражена ментальная атака. Я понимающе улыбнулась ему. Вот только моя улыбка ничего доброго в себе не несла, и покачала головой, давая понять, что я заметила его попытку прочитать мои мысли. Он как-то странно дернулся всем телом и чуть ниже, чем следовало по этикету, склонил голову, извиняется. Возвращаю ему поклон как равному, и он, чуть улыбнувшись, развернулся и пошел к семье, что сейчас сидела в кафе. Хорошенько закупившись различными сладостями и подарками для родни, я позволила профессору снова надо мной поиздеваться, то есть отпарировать меня к дому Дурслей. «Жду тебя 1 сентября», — улыбнулась женщина. «С удовольствием, профессор МакГонагалл». Улыбаюсь ей в ответ. Может, она и пляшет под дудку ДДД, но женщина она действительно хорошая. Надеюсь, разрушение иллюзии под названием «Вселенское добро ДДД» не уничтожит ее. Примечание к части. Бета здесь была 20 июля 2016 года. При нахождении ошибок пишите лично товарищу ментору с Валенцы, 004. Последнее приготовление и в путь. Лютый переулок был мрачным и, несомненно, опасным местом. Двигаясь по узким улицам и стараясь не привлекать к себе внимания, что, должна признать, было довольно проблематично из-за моей внешности. Коротышка, закутанный в черную мантию с накинутым на голову капюшоном, хочешь не хочешь, но привлекает внимание. Целью моего путешествия являлся незаметный для посторонних проулок, заканчивающийся тупиком. «Тебе чего надо?» – услышала я вопрос, заданный прокуренным голосом. Владельцем голоса являлся неприметный и бомжеватый на вид немолодой волшебник, сидящий между двумя ящиками. Руки он держал под видавшие лучшие дни поношенной мантией. Взгляд серых глаз был насторожен, но не нес прямой агрессии. «По праву крови и наследия, произношу пароль, который мне поведал наставник. Я требую пропустить на темную аллею. По праву стража», — говорит мужчина, вставая и нависая надо мной. «Я требую доказательств чистоты твоей крови», и указывает на неприметный камень около стены тупика. Спокойно подхожу к камню и, порезав палец заранее прихваченным с собой ножом, окропляю его своей кровью. Пару секунд ничего не происходило. Потом на камне вспыхнули выжженные в его структуре руны, и от крови ничего не осталось. «Ты доказала свое право», — хмыкнул страж. «Проходи». Стена тупика пришла в движение, но в отличие от портала из паба «Дырявый котел», спецэффектов в виде двигающихся кирпичей не было. Вместо красивого превращения в проход стена просто отъехала в сторону, пропуская очередного посетителя. Пройдя арку, я наконец-то смогла вздохнуть спокойно. Это была территория темных магов, и здесь было только одно правило. Если ты здесь, значит имеешь право. Если ты имеешь право, уважай право других. Если перевести на обычный язык, живи и другим не мешай, или не попадайся. Меня интересовали лавки, в которых продавали волшебные палочки. Универсальная палочка это, конечно, хорошо, однако мне требовался очень специфический инструмент. Проще всего, конечно, было бы заказать палочку, но чует мое сердце, что этого не потребуется. Войдя в первую попавшуюся лавку с простым названием «Волшебные палочки на любой вкус», я сразу обратила внимание на хозяина заведения. Невысокий, чуть сгорбившийся пожилой мужчина. Темные, коротко стриженные волосы с проплешинами. Внимательный и очень цепкий взгляд. Одет он был в простую черную мантию. «Чем я, Питер Грейс, могу помочь юной мисс?» — проскрипел продавец. «Меня интересуют волшебные палочки с темной составляющей, мистер Грейс. Сразу озвучиваю свое желание». «Хм», — протянул мужчина. «А не рано ли вам, мисс, владеть такими вещами?» «Не рано, мистер Грейс», — хмыкаю я. «Что ж», — ухмыльнулся он, — «пройдемте». Дальше последовала стандартная процедура обмера перед покупкой палочки. «Очень интересные составляющие», — бубнил продавец палочек. «Одинаково свободно владеете обеими руками, темная и очень древняя кровь. Посмотрим, посмотрим». Я с нескрываемым интересом рассматривала все экземпляры палочек, которые он мне приносил на рассмотрение. Очень и очень интересные материалы были использованы для изготовления истинно темных волшебных палочек. Однако, ничего из предложенного меня не устраивало. «У вас есть что-нибудь из редкого товара?» — поинтересовалась я, закончив осматривать выбранные продавцом палочки. «У меня необычные родовые дары, мистер Грейс». «Хм», — задумчиво протянул маленький мужчина. «Если у вас действительно необычные дары, мисс...» Он ждал, что я назову свое имя, но опять обломался. «Что ж», — взмах палочкой, и окна, выходящие на улицу, закрываются занавесками, а лавочка погружается в темноту, но почти сразу вспыхивают волшебные лампы. «У меня имеется парочка интересных и редких экземпляров». На стол передо мной легла шкатулка из эбонита. Бока шкатулки были полностью покрыты охранными и отводящими рунами, что наталкивало на определенные мысли по поводу ее содержимого. «Вот», — объявляет Грейс, открывая шкатулку, — «ознакомьтесь. Первая палочка никакими особыми внешними данными не обладала. Черная, прямая, с удобной рукоятью. Артефакт. Волшебная палочка. Составляющие. Клен. Сердечник из чешуи черного дракона. 7 дюймов. Свойства. Плюс 15% к чарам. Плюс 15% к проклятиям. Плюс 15% к боевой магии. Не впечатляет». Следующая была скорее для тех, кто хочет кого-то впечатлить. Форма и оформление позволяли сделать вывод, будто не палочку в руках держишь, а жало, а... Так и есть. Артефакт. Волшебная палочка. Составляющие. ТИС. Сердечник из жала мантикоры. 12 дюймов. Свойства. Плюс 20% к изготовлению ядов. Плюс 10% к иллюзорной магии. Плюс 20% к боевой магии. Не то. Третья палочка — это вообще нонсенс. Зачем придавать рукоятке форму скелета? А, ясно. Артефакт. Волшебная палочка. Составляющие. Дуб. Сердечник из кости зомби. 9 дюймов. Свойства. Плюс 15% к трансфигурации. Плюс 15% к проклятиям. Плюс 15% к боевой магии. А это у нас что? Прямая, белая, приятная на ощупь рукоятка, будто сама под руку подстраивается. Заметив, что за моими манипуляциями с удивлением смотрит продавец, я кидаю на палочку анализ. Артефакт. Жезл некроманта. Составляющие. Белый дуб. Сердечник из ребра высшего лича. 10 дюймов. Свойства. Плюс 15% к магии смерти. Плюс 15% к магии тьмы. Плюс 15% к боевой магии. Дополнительные свойства. Покров тьмы. Только мастер, изготовивший эту палочку, истинный некромант или владелец, способен опознать сердечник и составляющую этого жезла. Мои губы сами собой изгибаются в улыбке. «Идеально. Это», — заявляю я, пропуская через палочку часть своей магии. В результате с кончика палочки равномерно потек зеленоватый туман, что, не долетая до пола каких-то пары сантиметров, растворялся в воздухе. Сама же палочка приятно нагрелась в руке. «Подойдет», — моя довольная улыбка напугала Грейса гораздо сильней, нежели проявление моей силы. «Я клянусь своей жизнью и жизнью своих потомков, что унесу секрета вас и вашим родовом даре с собой в могилу», — склонив голову и вытянув перед собой левую руку, молвил мужчина. Я сказал, мгновение, и на его запястье появляется тонкий рисованный самой магией рунный браслет клятвы. Громкие слова, удивляюсь я. «Для меня большая честь встретить наследницу искусства Хель», — улыбнулся продавец, успокоившись. «В наше неспокойное время мало кто может похвастаться этим. А теперь я не смогу», — хохотнул он, взглянув на еле заметный браслет клятвы на своей руке. «Очень приятно осознавать, что не все потеряно в мире магии, улыбаюсь я ему, в знак доверия к вам, и в качестве благодарности за помощь в поиске подходящего инструмента, я буду передавать вам часть своих трофеев, что смогу собрать в своем путешествии. Буду очень благодарен, мисс, благодарит он меня, уже не ожидая, что я назовусь, но, Поттер, моя улыбка может потягаться с чеширским котофеем. Леди Гаррота Поттер, мистер Грейс, вот это лицо, вот это экспрессия, какой талант. Ждите первую посылку с ингредиентами к концу этой недели. Удачного вам дня. 1 сентября 1991, который раз я иду в школу, 7-й, не считала. В основном, администрация старается закинуть меня в тушки различных существ с весьма одиозными задачами. Особенно мне понравилось воплощение в существе, которым восхищалась еще в своей первой жизни. И задача была прикольной – уничтожить Землю. Вот я тогда смеялась над фишкой юмора высших. Видимо, постоянное повторение одной и той же линии судьбы в таких воплощениях их достало. Вот начальство, зная о моем увлечении, меня и поднапрягло, выдав эпичный квест типичного злодея. Эх, вот было время. Но я опять отвлеклась. Потом как-нибудь расскажу. Или мемуары начать писать. В любом случае, на вокзал меня доставил дядя Вернон. К моему очередному удивлению, дядя сам вызвался меня проводить. «Все взяла?» – поинтересовался Вернон, стоя около машины. «А куда я денусь?» – усмехнулась я, демонстрируя мужчине небольшую сумку. «Чар расширения, поясняю я ему. Все сразу уместилось. Удобно», – задумчиво хмыкнул он себе в усы, а я сделала себе пометку в голове. «Садись». Поездка прошла в молчании. Дядя был занят управлением машиной, а я зависла глубоко в своих мыслях. Что меня ждет в первый год жизни в школе Хогвартс? Постановочное сражение с профессором Квириллом, разум которого находится под контролем части души Волди. Жаль ли мне его? Ни капли. Я вообще не собираюсь ввязываться в этот театр абсурда. Но на философский камень я хочу наложить лапки. ДДД не сможет выведать инфу о том, куда делся камушек из-за моей ментальной защиты. Сил не хватит, да и инвентарь еще никто не отменял. Пусть я и сказала дяде, что на сумке лежат чары, но на самом деле все свои вещи я собираюсь таскать в инвентаре игрока. Зачем бегать постоянно за тем, что может пригодиться? Спустя пару часов петляний по улицам мы подъехали к вокзалу. «Ну», — выдал дядя, — «удачи тебе, и, а высшие», — обнял меня на прощание. «Не волнуйся, дядя», — хмыкнула я, — «удача потребуется им», — обнадежила я мужчину и, помахав ручкой, пошла в нужном направлении. Кстати, все время удивлялась, почему рыжие не воспользовались камином, когда он у них был. Тут полно каминов-телепортов. Вот сегодня я и поняла. Подстава. Самая откровенная подстава. Кстати, о подставе. Каноничная встреча с семейством Уизли. Семейка рыжих дожидалась меня, стоя компактной группкой и, постоянно озираясь, явно выискивала замызганную девочку. Облом. Одета я была в темное облегающее платье до пола и держала в руках небольшую сумку. Шрам я заблаговременно замазала волшебным тональником. Не фиг светить им, как айфоном в темном переулке. Это, знаете ли, плохая примета. На глаза я надела линзы гоблинской работы, что совершенно не чувствуются и можно не снимать целый год. Сову я заблаговременно отправила в Хогвартс. Честно признаюсь, вначале я хотела ее вообще препарировать или пустить на ингредиенты, но живность то не была виновата в том, что ее используют. Больше не обращая внимания на семью рыжих, иду в сторону барьера, что разделял платформы. Молли мазнула по мне незаинтересованным взглядом и продолжила высматривать девочку, которая выжила дальше. «Не волнуйся, сука, я и до тебя доберусь». Хотя, анализ, имя, Рональд Уизли, раса, человек, волшебник, 6-й сын, пол, мужской, возраст, 11 лет, уровень, 5, опыт, 55,5%. ХП 290/290, МП 200/200, сила 12, выносливость 12, ловкость 12, интеллект 9, воля 6, удача 5, очки 0, родовой дар магии, берсеркер. Вот это было уже интересно, так как такой дар был только у него, и в отличие от своих родичей, он не нес клейма предателя крови. Очень интересно, очень. Кстати, Джинни тоже не была предателем крови. ХМ, никаких ощущений от прохождения барьера. Типичная полуматериальная иллюзия. ПФ, сам поезд, который Хогвартс Экспресс, уже давно стоял на платформе. Тут и там пробегали родители со своими детьми. Шум, гам, плач и слезы прощающихся. Обычная такая ситуация с отправлением детишек в интернат. Пройдя в вагон для первогодок без факультета, я принялась искать свободное купе, но никак у меня это не выходило. Почти все купе были либо полностью забиты, либо ребята дожидались своих знакомых, но мне повезло. Я заняла самое дальнее купе и уселась на место около окна, лицом в сторону движения. «Что ж, статус», — произношу я, имя, Гаррота Поттер, раса, человек, волшебница, глава рода Поттер, пол, женский, возраст, 11 лет, уровень, 38, опыт, 24,15%, класс, боевой маг, некромант, звание изобретатель, ХП, 990/990, МП, 1213, я 213, Риген, 98 минут, сила, 40, выносливость, 57, ловкость, 62, интеллект, 78, воля, 53, восприятие, 28,5, удача, 17, очки, 185, защита, смерть, 25%, тьма, плюс 10%, ментал, 130%, огонь, плюс 10%, холод, плюс 10%, вода, плюс 10%, воздух, плюс 10%, земля, плюс 10%, дары маги, артефактор. Род Поттеров с самого своего основания славился как мастера артефакторики. Шанс создать артефакт плюс 15%, шанс усилить качество артефакта плюс 5%, проклятие маги, слабое зрение, 15% к восприятию. Особенности. Род Поттеров. Вы, наследница рода Поттера, можете произвести ритуал принятия у родового источника в родовом мэноре. Задание. Возвращение к истокам. Найдите мэнор рода Поттера и предъявите права на родовой источник. Успех. МП плюс 100. Право владения мэнором рода Поттер. Провал. Вариативно. Последняя из рода. Вы последний представитель древнего рода волшебников. Магия не любит, когда прерываются древние рода. Вас очень сложно убить, и большая часть несчастных случаев проходит мимо вас. Удача плюс 5. Наследник смерти. В вашей крови присутствует частичка самой Хель. Богиня смерти не оставляет своих наследников. Дар некроманта. Заклинания школы некромантии сильнее на 15%. Ритуалы школы некромантии сильнее на 15%. Шанс сотворить заклинание некромантии плюс 15%. Шанс успешного проведения ритуала некромантии плюс 15%. Защита от магии смерти плюс 15%. Живой крестраж. В вашем теле заточена часть души темного волшебника. Ошибка это или тонкий расчет, вам неизвестно. Однако, ментальная оболочка вашей души постоянно подвергается атакам со стороны подселенца, что, в свою очередь, уменьшает вашу защиту от ментальных техник и заклинаний. Защита от ментальных атак – 40%. Дитя пророчества. Вам предначертано сразиться с темным лордом, и вам будут в этом активно помогать. Все действия, связанные с вашим предназначением, плюс 20% удачи. Все действия, связанные с попыткой покинуть предназначенный вам путь, 50% удачи. Ученица Хогвартса. Ваши родители подтвердили, что вы по достижении 11 лет будете учиться в школе волшебства Хогвартс. Эффектов нет до момента поступления на один из четырех факультетов. Древний разум. Вы пережили не одно воплощение и познали очень многое, что не могло не оставить свой отпечаток. И пусть сейчас вы слабы, но это не значит, что вы не вернете свое могущество. Ваш разум почти невозможно подчинить. Защита от ментальных техник плюс 60%. Интеллект плюс 20%. Воля плюс 20%. Разум Роя. В одном из ваших воплощений вы были везде и нигде. Вы владели одновременно множеством тел, каждая из которых играла свою роль. Прочитать мысли разумного, способного мыслить одновременно в сотнях или тысячах направлений, считается невозможным. Защита от ментальных техник плюс 90%. Интеллект плюс 20%. Безжалостная. Вы не испытываете мук совести, когда принимаете решения. Также вы не жалеете своих врагов, исповедуя простую истину. Хороший враг, мертвый враг. Воля плюс 5%. Собственница. Как у любой истинно темной сущности, собственнический инстинкт у вас очень сильно развит. То, что вы считаете своим, вы не отдадите ни при каких обстоятельствах, и вас не интересует мнение окружающих по этому вопросу. Особенно, когда окружающие принадлежат вам. Внешние воздействия. Разрыв связи с источником. Ваша природная связь с родовым источником была повреждена извне. Восстановление МП – 80%. Время до снятия – бессрочно. Или до восстановления связи с источником непосредственно. Активные способности – метка хозяина. Один раз в сутки вы можете поставить призрачную метку на любой объект, будь то предмет или разумный. Вы всегда будете знать, где находится помеченный объект и в каком он состоянии. Если метка стоит на разумном существе, то со временем она может развиться в печать хозяина, если ваше покровительство его полностью устраивает. Печать хозяина. Разумный с такой печатью полностью отдает себе отчет в том, что является вашей собственностью, и его, ее это полностью устраивает. Носитель печати не может ослушаться вашего прямого приказа. Вы всегда можете узнать, что делает, где находится и как себя чувствует носитель печати. Горничная. УР. Первого ГО 55%. Вы профессионально следите за порядком в доме. Бардак в помещении — это не про вас. Скорость уборки плюс 40%. Качество уборки плюс 40%. Иллюзорный барьер. УР. Восьмого ГО 96%. При поддержке ГЕИ вы способны создать иллюзорный барьер, отгораживающий вас от окружающего мира. Доступные вам уровни барьеров. Уровень 1. Иллюзорный барьер первого уровня позволяет вам скрыться от окружающего мира. Уровень 2. Иллюзорный барьер второго уровня, скрывающий в себе опасности и идеально подходящий вам для начальной тренировки. Уровень 3. Иллюзорный барьер третьего уровня, населенный монстрами средней силы. Уровень 4. Иллюзорный барьер лабиринт. Уровень 5. Барьер с монстрами повышенной опасности. Уровень 6. Временный барьер. Безопасен. Течение времени 1 к 2. Уровень 7. Временный барьер с множеством уровней. Течение времени 1 к 2. Уровень 8. Временный барьер с восстанавливающими свойствами. Плюс 50% к регенерации здоровья и МП. Течение времени 1 к 3. Униклинок. УР. 5 ГО 18%. Тонкое и крайне острое лезвие, способное разрезать почти любой материал. Рассчитан на один удар. Урон. Сила плюс 1000%. МП. 15. Игла. УР. 9 ГО 0,1%. Снаряд из чистой магии, летящий в противника со скоростью пули. Урон. 225. Стоимость. 5 МП. Рой игл. УР. 6 ГО 0,2%. Посылает в противника 12 игл со скоростью пули. Урон. 125. Стоимость. 30 МП. Призрачный клинок. УР. 7 ГО 0,7%. Пропуская магию через палочку, вы можете придать ей форму клинка. Урон. Сила плюс 300. Стоимость. 20 МП в минуту. Маг-барьер. УР. 7 ГО 15%. Барьер, защищающий пользователя от магических атак. Прочность. 80. Стоимость. 14 МП. Доспехи мага. УР. 4 ГО 13%. Волшебный доспех из чистой магии, защищающий от физического урона. ФИС. Защита. 25%. МП. 20 в минуту. Спринт. УР. 4 ГО 15%. Временно увеличивает скорость вашего перемещения на 40%. МП. 60. Вспышка ярости. УР. 3 ГО 33%. Ваш гнев приобрел материальную форму. Сжигая свой резерв на 99,9%, вы создаете вокруг себя ударную волну, что наносит урон всем противникам и предметам вокруг вас. Урон. Сколько потрачено МП на уровень навыка? Стоимость. 99,9% МП. Подмастер-некромант. Увеличение мощности заклинаний некромантии плюс 15%. Увеличение мощности ритуалов некромантии плюс 15%. Подмастер-артефактор. Шанс успешного создания артефакта плюс 15%. Шанс усилить свойства артефакта плюс 15%. Подмастер-чар. Увеличение мощности чар плюс 15%. Увеличение продолжительности работы чар плюс 15%. Подмастер маг крови. Увеличение мощности заклинаний магии крови плюс 15%. Увеличение мощности ритуалов некромантии плюс 15%. Уменьшение урона от магии крови 5%. Подмастер трансфигуратор. Увеличение мощности заклинаний трансфигурации плюс 15%. Увеличение продолжительности работы заклинаний трансфигурации плюс 15%. Подмастер ритуалист. Точность прорисовки плюс 15%. Сила ритуалов плюс 10%. Подмастер-астроном. Точность астрономических вычислений плюс 5%. Подмастер-рун. Сила рун плюс 10%. Подмастер-зельевар. Шанс усилить приготовленное зелье плюс 5%. Подмастер Аклюмент. Защита разума плюс 10%. Подмастер Легимент. Увеличение силы ментальных способностей плюс 10%. Подмастер Малефицент. Сила проклятий плюс 10%. Продолжительность работы проклятий плюс 10%. Активные задания. Самостоятельно сгенерированный квест. Восстановление зрения. Исправьте свою проблему с плохим зрением любыми доступными способами. Награда. 100% зрения. Провал. Все останется, как было. Задание мироздания возрождения рода. Продолжить род Поттеров. Успех. Род Поттеров продолжит существовать. Дар от магии этого мира. Провал. Вариативно. Задание. Возвращение к истокам. Найдите мэнор рода Поттера и предъявите права на родовой источник. Успех. Восстановление связи с источником. Увеличение регенерации МП. Право владения мэнором рода Поттер. Провал. Вариативно. Факультет. Встретьтесь с распределяющей шляпой и попадите на тот факультет, который больше всего подходит именно вам. Награда. Зависит от факультета. Основное задание. Пережить первый год обучения в Хогвартс. Награда. Вариативно. Провал. Смерть. Если кто считает, что навыков у меня маловато, то спешу обломать. Игроки, что только начали свой путь, распаляют свой потенциал, не доводя свое мастерство до необходимого уровня. Не спорю. Навыки лишними не бывают, однако их прокачкой заниматься себе дороже. Лучше выбрать самые эффективные и удобные для себя, а после того, как доведешь их до совершенства, можно и что-нибудь еще покачать. Представив лицо ДДД, когда я буду реализовывать подготовленный план, я мило улыбнулась своему отражению в окне. На меня смотрела довольно милая молодая девочка с ярко-зелеными, чуть раскосыми глазами. Длинные, чуть вьющиеся волосы не спадали до плеч. Пухлые губки, растянутые в нифига не доброй улыбке. Очаровашка. Примечание к части. Бета здесь была 20 июля 2016 года. При нахождении ошибок пишите лично товарищу ментору с Валенцы. 005. Поездка в школу. Друзья или... Прозвучавший громкий свисток вырвал меня из медитативного состояния. Давайте, поживее. Услышала я голос Молли Уизли. Рыжие подростки быстро влезли в вагон и, оставшись в тамбуре, посылали сестре и матери воздушные поцелуи. Джинни неожиданно расплакалась. «Перестань, Джинни, мы завалим тебя совами», — утешил ее один из близнецов. «Мы пришлем тебе унитаз из школьного туалета», — пообещал второй. «Джордж», — возмутилась женщина. «Да шучу я, мам». Пару минут спустя, после того, как платформа пропала из виду, дверь в мое купе открылась и внутрь заглянул «Привет, Канон». «Здесь свободно?» — спросил меня Рон, указывая на сиденье напротив. «В других вообще сесть некуда». Я кивнула и вернулась к созерцанию мелькающего вида за окном, а Рон быстро уселся напротив и, стараясь не палиться, украдкой поглядывал на меня. «Да», — говорю я, не отрываясь от своего занятия, — «я Гаррота Поттер». «И да», — вновь отвечаю я на незаданный вопрос, — «шрам у меня есть, показывать не буду, лень». Парнишка, открывший было рот, тут же его захлопнул. То, что ему известно, кто я, сомнений не оставалось. Уж слишком лихо все было обставлено. «Эй, Рон!» — окликнули его заглянувшие в купе близнецы. «Мы пойдем. Там ли Джордан едет в двух вагонах от нас? Он с собой гигантского тарантула везет». «Идите!» — отмахнулся Рон. «О!» — обратил один из них, кажется, Джордж, на меня внимание. «Я Фред, а я Джордж», — сразу представился второй. «Мы как и Рон. Начал Джордж, Уизли. Закончил Фред. Гаррота Поттер», — представилась я. «Можно просто, Гарри». «Да, ладно». Я поморщилась от этой их фирменной манеры выносить мозг окружающим. Пожав плечами, я, в который раз, вернулась к созерцанию проносящегося мимо пейзажа. Что интересно, в отражении я заметила, как один из близнецов хотел что-то спросить, но его быстро прервал шестой, замахав рукой. «Ладно, мы пошли», и вышли из купе. «Хм, и что это было?» К сожалению, молчание продлиться долго не могло, и шестой решил завести разговор. «Я слышал, что ты жила у маглов», — неуверенно произнес он, но с жутким любопытством в глазах. «Это правда? Какие они?» «Видимо, как и волшебники», — пожимаю плечами и с интересом смотрю на него. «Есть хорошие, а есть плохие. Все зависит от среды, в которой ты рос, и от родителей. У меня есть тетя и дядя, также кузен. Раньше у нас с ними были отношения несколько натянутыми, но мы справились. Теперь все хорошо». «А что значит «натянутыми»?» — уточнил парнишка. «Меня часто ругали», — спокойно отвечаю я, но ругали за провинности, потому я и не держу на них зла, я им даже благодарна, я мысленно ухмыльнулась от того, как парнишка удивленно на меня посмотрел. У меня 5 братьев, сменил тему Рон, как-то странно он темы переводит, я 6, и мне теперь придется сделать все, чтобы оказаться лучше, чем они. Билл был лучшим учеником в школе, Чарли играл в квиддич, носил капитанскую повязку, а Перси вот старостой стал. Фред и Джордж, конечно, занимаются всякой ерундой, но у них хорошие отметки, и их все любят. А теперь все ждут от меня, что я буду учиться не хуже братьев. Но даже если так и будет, это ничего не даст, ведь я самый младший. Значит, мне нужно стать лучше, чем они, а я не думаю, что это у меня получится. К тому же, когда у тебя 5 братьев, тебе никогда не достается ничего нового. Вот я и иду в школу совсем старым, форма мне досталась от Билла, волшебная палочка от Чарли, а крыса от Перси.